Михаил Темрюкович, торопясь выполнить царский приказ, на ходу вывалился из каптана прямо в снег. Скинув в седло грузное тело, он помчался к воеводам. Правые и левые полки получили повеление двигаться вперед и охватить со всех сторон город Клин. А Малюта, оставшись наедине с царем, вынул из кожаной сумки списки изменников города Клина и зажег толстую позолоченную свечу. Царь, подвинувшись к свету, внимательно читал, водя пальцем по строкам и утвердительно кивал головой. Отложив списки, он отпил вина из дорожной баклажки и налил чашу своему любимцу. «Скоро ли монастырь, Гриша?» — спросил царь, позевывая. Скуратов выглянул наружу. Кроме заснеженного дремучего леса он ничего не увидел. «Должно быть скоро, великий государь!» — все же сказал он. Настоятели предупредили о царском приезде, и думный дворянин был спокоен. И вдруг где-то вдали торжественно зазвонили колокола. Услышав колокольный звон, царь оживился. «Ишь ты, не проспали, монаси!» Царский домик свернул с Ямской дороги в лес. Колокола облизились, гудели все громче. У монастырских ворот царя встретил игумен в праздничном одеянии со всей монашеской братьей. Царь вылез из воска, принял благословение. «Перестань звонить, святой отче», — сказал он с притворной строгостью. «Мороз стоит лютый, гляди, и треснет твой голосистый». Утихли колокола, потревоженный звоном бесшумно осыпался снег с деревьев. Освобожденные ветви подымались с чуть слышным шорохом. Сказочно выглядел маленький деревянный монастырь среди глухого, засыпанного снегом леса. Полная луна, высоко поднявшись над деревьями, ярко освещала снежные сугробы, подступившие к бревенчатым стенам, и невысокую колокольню с заиндевевшим крестом. Где-то совсем близко многоголосо выли волки. «Зверья много», — вздохнув, сказал настоятель, — «страшится братья». На следующий день в городе Клине заиграли звонкие медные трубы, и глашатые объявили о приезде царя. Горожане встретили великого государя почетно, с хлебом-солью, как отца и защитника, но недолго длилось их заблуждение. Царь приказал начинать расправу. Безоружных жителей, обвиненных в измене, рубили мечами и топорами, кололи пиками, а дома их грабили. Не щадили ни женщин, ни младенцев. На следующий день из Клина в Александрову слободу выехали первые вазы с награбленным добром. Ночью жители города увидели вокруг луны туманное сияние. Мороз к утру стал еще сильнее. Знающие люди предсказывали многие беды, грозящие в этом году русскому народу. От Клина до Городни и до самой Твери разъяренные опричники не вкладывали в ножны мечей, и в славном и древнем городе Твери никто не ждал царское войско. 15-летний царевич Иван во главе 2000 опричников обрушился на беззащитных жителей. Тверичане хотели спастись бегством, но со всех сторон встречали воинов с обнаженным оружием. Опричники грабили каждый дом, брали легкое и дорогое, остальное бросали в огонь. А царь Иван расположился в одном из пригородных монастырей. Он приказал служить молебен и горячо молился, прося Господа покарать изменников. После молебна царь сел трапезовать. Был постный день, и он ел только рыбу и черствый хлеб, а пил квас, и пахло от него ладаном и кипарисом. Прислуживал за столом Григорий Ловчиков. Насытившись, царь повеселел и, прохаживаясь по келье, напевал свою любимую. Уж как звали молодца, позывали удальца, на игрище поглядеть, на Ярилу посмотреть. Наступил вечер, Ловчиков поставил на стол большой серебряный подсвечник, в котором горели в ряд 6 свечей, и царь принялся читать Библию. Тем временем подземелья монастыря наполнились обреченными людьми, привезенными для безумных царских утех. Царь Иван дал слишком большую волю своим телохранителям, и многие записывались в опричнину, желая приблизиться к царю и получить выгодную должность. Власть и безграничное доверие развращали их. Опричник был всегда прав, земский всегда виноват. Другие шли в опричнину, чтобы сохранить свою шкуру. Жизнь тех, кто оставался в земщине, не стоила ломаного гроша. По существу, земские стали людьми вне закона. Опричники восхваляли любое преступление, совершенное царем. и он потерял всякое чувство меры.